Глава вторая. Какое-то время назад. Что? И долго ты собиралась молчать? Взорвался Андрей, пораженный внезапным признанием жены. Марина нервно вздрогнула. Человек 20 посетителей больницы обернулись на крик, а дежурная медсестра, сидевшая за столиком в коридоре, укоризненно покачала головой. Андрей, поймав настороженные взгляды, продолжил уже гораздо тише. А ну выкладывай все немедленно. И если у меня из-за тебя будут проблемы, снова. Даже не знаю, что с тобой сделаю. Роман Кукушкин, замерев на соседнем стуле, заинтригованно взглянул на притихшую Марину. О ее журналистских расследованиях он знал не понаслышке еще с тех пор, когда работал в полиции. Да. Время от времени она выдавала сенсационные, разоблачительные статьи, которые принесли ей репутацию одной из лучших журналисток города. Но гораздо чаще попадала в неприятности, причем втягивала в них всех, кто оказывал ей какую-либо помощь в расследовании. Марина с виноватым видом плюхнулась на свободный стул напротив мужа. «Андрюш, ты только не обижайся. Говорю же, рано или поздно я все тебе рассказала бы. Но Ирина попросила меня держать язык за зубами, обещая за это эксклюзив. И я повелась на ее уговоры, предвкушая громкий материал. Но теперь она мертва. Я признаю свою оплошность. И больше нет смысла держать данное ей слово». «Когда вы с ней познакомились?» «Впервые я увидела ее пару месяцев назад. Ирина отыскала меня в соцсетях, написала мне. И мы договорились о встрече». «Почему именно тебе?» «Потому что я хорошо знала ее старшую сестру. Мы с Олесей частенько пересекались по работе. Ирина хотела поговорить, узнать, чем в последнее время занималась сестра. Но я мало чем могла ей помочь. Она ведь не учла специфику нашей работы. Свободный журналист – это волк. А волка, как известно, ноги кормят. Каждый из нас уж если нащупает какую-то интересную тему для статьи, не станет делиться с коллегами, чтобы они не превратились в конкурентов». «Те еще волки». «Олеся незадолго до исчезновения действительно на что-то напала. И эта история дико ее взбудоражила. Вот и все, что мне на тот момент было известно. Она ни с кем не откровенничала. Да и меня, если честно, эта история не слишком интересовала, пока Коломейцева не пропала. А потом у меня на пороге вдруг появляется ее младшая сестра. Естественно, меня одолело любопытство». «Что было дальше?» «Ирина немного рассказала мне о себе, и я пожалела девчонку. Олеся много для нее значила. Родители они лишились рано. Младшая сестра попала в интернат, а старшая, в силу разных причин, не могла забрать ее к себе. Но при этом они часто виделись и продолжали общаться. Олеся получила образование, стала работать и хорошо зарабатывать. И вот, наконец, она пригласила Ирину переехать к ней. Но тут вдруг исчезла. Разумеется, Ирина хотела ее найти. Я согласилась помочь, и мы вместе начали копаться в этой запутанной истории. Поговорили с мужем Олеси, Валерием. Он был уверен, что к ее исчезновению имеет отношение семейство Решетниковых. Дескать, жена нашла на них что-то, и это могло стать настоящей сенсацией. Валерий утверждал, что случившееся как-то связано с антиквариатом, что в их строительной компании творятся очень темные дела. Да вы сейчас и сами это понимаете. А потом Валерий Коломейцев погиб. И теперь я думаю, что его смерть не была случайной. Слишком уж вовремя она случилась». «Мы знаем, что после исчезновения жены Коломейцев какое-то время следил за особняком Решетниковых и однажды увидел там что-то. Он заявился в исторический музей Константину Перелозову и устроил там скандал. Очень скоро оба оказались мертвы. Затем погибает бизнесмен Игорь Макаров, невольно ставший свидетелем их ссоры. И его подруга – гадалка Вероника. Но мы не знаем, точно связаны ли эти события». «Согласись, это очень странно. Целая цепочка смертей, причем все погибшие знали друг друга». «О чем вы? Может, поделитесь?» «У тебя еще хватает наглости просить об этом? Скажи спасибо, что не арестовал тебя за сокрытие информации». «Так я ничего не скрываю. Но интересно ведь, что такого мог узнать муж Олеси Коломейцевой, что это стоило ему жизни». «Или всем, кто как-то причастен к этим темным секретам». «Вот и Ирина Муртазина тоже хотела выяснить. Девица была очень ушлая и хитрая. Каким-то способом ей удалось устроиться на работу в особняк Решетниковых. И там она начала собственное расследование. Мы с ней постоянно были на связи. И тут, недавно, она приносит мне старинный антикварный канделябр, покрытый пятнами засохшей крови. Я тогда еще просила тебя помочь с отпечатками, помнишь? Угу. Ничего нового мы не выяснили. Лишь то, что отпечатки принадлежат давно погибшей девушке. И неизвестно, сколько лет они уже на этом канделябре. Мы хотели обратиться в полицию. Сейчас я понимаю, что это нужно было сделать с самого начала. Но Ирина вдруг начала собственную игру. Перестала мне звонить, сама не отвечала на звонки. Но меня не проведешь. Я сразу заподозрила неладное. Думаю, она что-то выяснила и начала шантажировать неизвестного злоумышленника. Девчонка небогатая, всю жизнь едва сводила концы с концами. А тут такая возможность. Небось, сразу забыла о своей жажде правосудия. А потом я узнаю, что ее убили. Кстати, вы нашли у нее этот канделябр? Никаких канделябров в ее вещах не было. Но она не стала бы хранить его на виду, если это и правда предмет шантажа. Не стала бы, верно. А что говорят обитатели особняка? Экономка была не слишком довольна ее работой. Так и прыскала ядом. Вам нужно пообщаться с их садовником. Кажется, его зовут Сергей. Они с Муртазиной встречались. Подозреваю, что он помогал в ее авантюрах. Если Ирина обнаружила канделябр где-то в доме, парень наверняка в курсе. Мы немного с ним поговорили. Правда, без особого толку. Садовник упорно делает вид, что ничего не знает. А может, и правда не знает? Ирина была девушкой весьма предприимчивой. Вполне вероятно, что она не говорила ему всего. Даже если и говорила, то он теперь помалкивает, опасаясь лишиться работы. Андрей придерживался того же мнения. Он вспомнил свой недавний разговор с садовником Сергеем во время опроса всех обитателей особняка Решетниковых по поводу случившегося. Экономка Эмма Викторовна сразу заявила, что собиралась увольнять девчонку, потому что та была нерасторопной и необязательной, нарушала распорядок и вообще частенько ночами болталась неизвестно где. «И вот к чему это привело!» Гневно закончила она свой рассказ. А вот молодой садовник Сергей заметно волновался. Это было видно невооруженным взглядом. Парень старался не смотреть на сидевшего перед ним следователя. Бледнел, потел, то и дело сжимал и разжимал кулаки, не зная, куда деть руки. «Повторяю, мне нечего вам сказать». «Я слышал, вы с ней встречались. Если это правда, ты должен что-то знать. Наверняка она держала тебя в курсе своих дел». «Встречались? С чего вы это взяли?» «Так встречались или нет?» «Ну, поцеловались пару раз. Ничего серьезного». «А что, вы меня в чем-то подозреваете?» «А есть повод?» «Послушайте, да я знал ее всего пару недель. Девчонка симпатичная была. Сами понимаете, мне стало интересно. Да и она вроде не возражала. Ну, провели вместе несколько приятных часов. Но никакими секретами Ирина со мной не делилась». «Где ты был в ночь убийства?» «Здесь, в доме. Спал в своей комнате. И экономка может это подтвердить. Она допоздна в кухне чем-то занималась. Чтобы выйти, мне пришлось бы пройти мимо нее. Эмма Викторовна меня заметила бы». «Убийство произошло не так далеко от особняка. Ты мог запросто выбраться через окно, прикончить Муртазину, а затем незаметно вернуться». «Но я этого не делал». «Ирина что-то рассказывала о своей семье?» «Нет, никогда». «О своих делах вне особняка?» «Нет». «Странно. Обычно люди всегда разговорчивы с теми, с кем приятно проводят время. Может, ты пытаешься кого-то выгородить? Хозяев дома опасаешься?» «С чего мне это делать?» «Не то чтобы опасаюсь. Просто это очень хорошая работа, и не хотелось бы ее терять. Скрывать мне нечего, но вдруг им не понравится, что я тут с вами так долго болтаю. И так прославились на весь поселок, разговоров теперь не оберешься. А Ирина мертва, и этого не изменить». «Но мы должны найти ее убийцу. Или убийц. А ты совсем не хочешь помочь, хотя вы с ней были близки». «Я просто не знаю, что еще вам сказать». Большего Андрей не смог от него добиться. Но теперь, услышав о пропавшем канделябре, Чехлыстов понял, что нужно пообщаться с Сергеем еще раз. Возможно, даже придется немного на него надавить. В этот момент в кармане Андрея ожил мобильник. Мужчина бросил недовольный взгляд на сидевшую перед ним Марину и достал телефон. Звонили из криминалистической лаборатории. Динамик работал довольно громко, так что Роман и Марина слышали каждое слово. Андрей, пришли результаты дактилоскопической экспертизы. Есть совпадение по отпечаткам. Сняли пальчики с рукоятки вил. И что, кому они принадлежат? Сергею Борисову. Садовнику? Понял, спасибо. До связи. Ну что, надо брать. Позвоню своим. Господи. Ну, естественно, вилы принадлежат садовнику. Наверняка он не раз их использовал при работе. И они с Ириной встречались. Что, если она ему изменила, а парню это не понравилось? Тогда все твои гипотезы о теории заговора идут к черту. Обычное убийство из ревности, не имеющее никакого отношения к Коломейцевым и остальным погибшим. Ага. Уж слишком все просто получается. Ты сам-то в это веришь? Я уже не знаю, чему верить. Но садовника и правда лучше поскорее задержать. Нужно разобраться в этой чертовщине, пока кто-нибудь еще не пострадал. Полчаса спустя оперативная группа во главе с Андреем Чехлыстовым приехала в особняк Решетниковых, чтобы арестовать Сергея Борисова. Но молодого садовника в имении не оказалось. Дверцы шкафов в его комнате были распахнуты настежь, одежда, обувь, документы и личные вещи исчезли. Все указывало на то, что парень сбежал незадолго до приезда полиции.